Глава 3. Классические пряности. Итак, к классическим мы относим пряности, являющиеся частями, плодами, корой, листьями, корнями и тому подобное, тропических и субтропических растений, прошедшими ту или иную предварительную обработку, сушку, ферментацию, очистку, кипячение и тому подобное, и употребляемыми в кулинарии исключительно или преимущественно в сухом, высушенном виде, в малых количествах. Классические пряности обладают сильным, ярко выраженным устойчивым ароматом и жгучестью, степень которых у каждой пряности различна. При сильном нагревании или при увеличении количества пряности в блюде выше допустимых доз, они обнаруживают горечь. Все классические пряности применяются с древнейших времен или, по крайней мере, в течение многих веков и распространены повсеместно, то есть стали интернациональными. Наконец, общим для классических пряностей является то, что они относительно дороги, и диапазон применения их, как правило, очень широк по сравнению с любыми местными пряностями, например, с европейскими. То есть одна и та же пряность может быть употреблена при приготовлении самых различных блюд – мясных, овощных, яичных, мучных, маринадов, сладких и другое. В приведенном далее описании отдельных классических пряностей слушателю будет представлено описание тех пряностей этого разряда, которые стали за последнее время исчезать из всеобщего международного употребления и постепенно превращаются или уже превратились в более или менее региональные пряности. Асафетида. Ферруля асафетида L. Латынь. Синонимы. Ферула вонючая. Смола вонючая, дурной дух, чертов кал, асмаргок, хинг, илан. Многолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Родина Иран, Герат, Хорасан, Афганистан. Растет на территории иранского и иракского Курдистана, а также в пустынях Средней Азии. Каракумах, Кызылкуме, Бадхизе, в Закавказье, пограничных с Ираном и Афганистаном. В начале 1971 года экспедиция Академии наук Казахской ССР открыла большие заросли асафетиды в Заилийском Алатау. В настоящее время значительная часть их варварски уничтожена, сожжена, вытоптана, срезана с дерном бульдозерами в результате безграмотно проводимой милиции в 1989-1990 годах кампании по борьбе с дикими наркотическими насаждениями. Несмотря на то, что это редчайшее растение никакого отношения к наркотикам не имеет. Редкая же возможность для нашей страны стать с 70-х годов единственным мировым экспортером этой пряности теперь после 1991 года безвозвратно потеряна. В VI веке до нашей эры асафетида была завезена на территорию Северной Африки, Киренаика, где вначале распространилась, но затем еще во второй половине первого века нашей эры была хищнически истреблена из-за большого спроса на нее. Пряность асафетида – это высушенный латекс, млечный сок, добываемый из корней асафетиды растения. Добыча латекса – трудоемкий и длительный процесс, растягивающийся иногда на 2-3 месяца. Весной, в середине апреля, сборщики асафетиды отправляются в горы, на бесплодные скалистые осыпи. Найдя растение, вырывают вокруг него лунку, обрывают исходящие от корня сухие листья, расчищают волокна, покрывающие верхушки корней. После этого корни вновь прикапывают рыхлой землей, закрывают сухими листьями, а сверху прикрывают камнем или глыбой сухой земли. Спустя 30-40 дней, то есть во второй половине мая, корни вновь обнажают и горизонтально срезают верхнюю часть, головку каждого корня, чуть ниже места соединения его с листьями. Из среза выступает белый, буреющий на воздухе млечный сок, который предохраняют от солнечных лучей и пыли, сооружая над срезом небольшое покрытие в форме шалашика. Через 2 дня загустевший латекс собирают лопаточкой и вновь делают срез как можно более тонкий. Загустевший латекс на этот раз собирают уже через 4-5 дней, а после третьего среза через 8-10 дней. Повторяют эту операцию до тех пор, пока из корня не перестанет сочиться сок. Одно растение дает от 900 до 1300 граммов свежего латекса. В готовом виде пряности сафетида представляет собой зерна миндалины разной величины, желтоватые снаружи и молочно-белые с розоватыми прожилками на разрезе, становящиеся от действия воздуха вначале пурпурно-красными, а затем красно-бурыми. Эти миндалины связаны между собой грязно-желтой или желто-коричневой липкой и несколько зернистой массой, образующей вместе с миндалинами большие или маленькие комки неопределенной формы. При обычной летней температуре асафетида мягка, как воск. По мере повышения температуры она делается все мягче и эластичнее. На холоде же она становится хрупкой и легко измельчается в порошок. Вкус асафетиды обычно характеризуют эпитетом «отвратительный». Трудно подыскать другое определение. Кроме того, он едкий. Запах напоминает смесь запаха лука и чеснока, но все же более выраженный, чесночный. Особенностью аромата асафетида является его повышенная летучесть, способность как бы пропитывать собой все – воздух, стены, одежду, посуду. Вкус асафетиды, например, ощущается во рту в течение нескольких часов и не удаляется полосканием водой, водкой или уксусным раствором. Асафетида, внесенная в помещение, где температура воздуха выше 22 градусов Цельсия, за несколько минут пропитывает атмосферу своим запахом настолько, что выветрить его невозможно в течение суток. Чем лучше асафетида по качеству, тем крупнее, эластичнее, чище, ярче ее куски. В настоящее время асафетида является почти исключительно азиатской пряностью. На европейском рынке она сейчас не появляется. В середине XIX века асафетида широко применялась в Германии, в Гессене, Швабии, Вюртемберге для приготовления национальных блюд, ливерных и кровяных колбас, а также жаркого из баранины по-гессенски. На рынках Азии принято делить асафетиду на два больших торговых разряда – хинг и хингра. Хинг делится, в свою очередь, на иранский и патанский, афганский, причем лучшими считаются иранские сорта. Среди сортов хинга самый высший – хадда, обладающий максимумом чистоты и аромата, ниже качеством средние сорта – шабанди и кабулидана. Разряд хингра, не делящийся на сорта, самый низкий по качеству. В современной иранской, афганской, курдской кухне асафетида применяется в жареных и тушеных мясных блюдах, преимущественно из баранины. В индийской и яванской кухне асафетида находит применение, наоборот, в немясных блюдах, главным образом в рисовых и овощных. Особенно широко употребляется асафетида с рисом как самостоятельно, так и в сочетании с другими пряностями. При этом резкость и неприятные оттенки запаха асафетиды значительно смягчаются. Примечание. С асафетидой не следует путать гальбанум или маточную смолу, получаемую из других видов ферулы и часто выдаваемую за асафетиду. По внешнему виду это зерна грязно-коричневого цвета, величиной с горошину, на ощупь сухие, иногда сплетенные вместе, иногда отдельные. На вкус горькие, неприятные, похожие на затхлый лук, но более резкие и отталкивающие. По запаху при растирании напоминают свежую резину – каучук. Гальбанум нельзя употреблять как пряность. Он находит применение лишь как медицинское средство. Бадьян. Анизум стеллатум. Латынь. Синонимы. Анис звездчатый. Китайский анис, индийский анис, сибирский анис, корабельный анис. Плоды дерева Illicium verum quoc, семейство магнолиевых. Родина – юго-восточный Китай. Культивируется, кроме Китая, в Индокитае, Вьетнам, Камбоджа, а также в Абхазии. В качестве пряности употребляют сухие зрелые плоды бадьяна. Они представляют собой соплодия, состоящие обычно из 8, а иногда из 7, 9, 10 и 12 плодиков, соединенных между собой в виде многолучевой звездочки. Каждый плодик или зубчик имеет форму лодочки темно-коричневого цвета, жесткой, деревянистой на ощупь. В молотом виде бадьян представляет собой крупнозернистый порошок, местами желто-коричневый, местами с красновато-бордовым отливом. На вкус бадьян сладковато-горьковат, по запаху напоминает анис, Но запах бадьяна значительно ароматичнее, тоньше и сложнее. По химическому составу он отличается от аниса наличием эфирного масла сафлор. Это отличие становится особенно заметным при нагревании бадьяна, то есть в процессе приготовления пищи. Кроме того, бадьян лишен свойственной анисовому аромату приторности. Вот почему встречающиеся иногда в книгах по кулинарии указания, что бадьян можно заменить анисом и наоборот, совершенно неправильно. Это может касаться лишь ограниченного ассортимента сладких блюд. Да и в этом случае аромат блюда при замене бадьяна анисом будет совсем другим. Более разнообразный, чем у аниса, многосторонний, по-иному ведущий себя в смесях аромат и привкус бадьяна обусловливает и иной, гораздо более широкий диапазон его применения. В России бадьян издавна являлся непременным компонентом при выпечке разнообразных сортов русских пряников и коврижек. Отсюда традиционное применение бадьяна в нашей стране в мучных кондитерских изделиях, пряниках, кренделях, печенье. В этих случаях бадьян закладывают в тесто в процессе его приготовления. Аромат развивается в момент готовности изделия и служит одним из главных признаков готовности. Менее часто бадьян применяют у нас при приготовлении других сладких блюд и изделий – компотов, муссов, киселей, варенья, пудингов, творожных паст, которым он способен сообщить исключительно тонкий, пряный, изысканный аромат. Добавление бадьяна, например, в вишневое варенье, не только улучшает вкус изделия, придавая ему особую свежесть и усиливая аромат, но и способствует наилучшему сохранению естественного цвета и высокого качества варенья, которое не засахаривается в течение 3 лет. В сладкие блюда бадьян закладывают за 5-10 минут до готовности, в кипящую жидкость, причем затем блюдо надо закрыть крышкой и обязательно дать бадьяну настояться. Как совершенно самостоятельная пряность, реже в сочетании с другими пряностями, бадьян употребляется в производстве различных напитков, в первую очередь водок, настоек, ликеров, в Западной Европе, особенно во Франции, а также при изготовлении жаждоутоляющих безалкогольных напитков, сбитней в России, бадьяновой воды в странах Юго-Восточной Азии. Менее распространено в европейских странах применение бадьяна при изготовлении маринадов и солений из фруктов и ягод. Здесь бадьян чаще всего используют наряду с другими пряностями как один из компонентов маринада. Совсем редко употребляют у нас бадьян при приготовлении мяса и домашней птицы. А вот в Китае, Бирме, Корее, Японии, на Филиппинах, в Индонезии и странах Индокитая бадьян добавляют к жареному мясу, только к баранине и свинине, но ни в коем случае к говядине или птице, особенно фазанам, курам и цыплятам. Он резко улучшает аромат блюд, делает их пикантными, неожиданными по вкусу, а само мясо более нежным и мягким. В этом случае бадьян употребляют обязательно в молотом виде. Им посыпают мясо как солью, только гуще, причем лучше всего в сочетании с растительными маслами и сахаром. Норма закладки бадьяна в жидкие сладкие блюда, компоты, кисели – 1 или 2 зубчика, либо 1/4 чайной ложки порошка на 1,5 литра. Для мясных блюд норма вдвое, иногда втрое выше, чем для сладких, и достигает 1 грамма на порцию. В странах Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока бадьян часто используют в сочетании с другими пряностями – чесноком, луком, перцем. Для приготовления подливок к овощным, рисовым и яичным блюдам. Примечание. С бадьяном не следует путать бадьян японский или ядовитый, Illicium religiosum. Сходный с ним по внешнему виду, но резко отличающийся неприятным запахом и горьким вкусом, и два растения, имеющиеся на территории бывшего СССР, в Азии, и часто неверно называемые бадьяном или баданом. Это, во-первых, бадьян дикий, точнее, ясенец, ясенник, волкана. Диклямнус альбус, семейство рутовых, растущий на Кавказе, в Сибири и Средней Азии, и содержащий ядовитое эфирное масло с сильным неприятным запахом. Он способен вызывать даже ожоги на коже человека. И, во-вторых, бадан. Бергения классифолия, семейство камнеломковых, встречающиеся в Сибири, Алтай, Саяны и особенно в Забайкалье, где его часто используют как местный заменитель чая и как сырье для получения технического танина. Ваниль. Плоды, стручки вьющегося растения лианы семейства орхидных. Имеются два ботанических вида ванили, которые используются в культуре для получения пряности. Ванилия пленифолия и ванилия ротропа. Первая дает несколько культурных сортов ванили лучшего качества с длинными стручками в 20-25 см. Вторая – короткие стручки более низкого качества. Родина – Мексика и Центральная Америка. Культивируется эта пряность во многих странах Карибского бассейна – Ямайка, Гаити, Гваделупа, Мартиника. В тропической части Южной Америки, особенно в Гвианах. На Цейлоне, в Малайзии, на Мадагаскаре, Реюньоне, Сейшельских, Коморских островах, на острове Маврикий и в Полинезии, на Таити и Гавайях. Основное производство ванили сосредоточено в настоящее время на островах Реюньон и Мадагаскар, 50% мирового производства. Прежде чем превратиться в пряность, ванильные стручки проходят довольно длительную обработку. Их срывают незрелыми, когда они лишены запаха. Погружают на 20 секунд в горячую воду 80-85 градусов Цельсия. Затем в течение недели ферментируют в шерстяных одеялах при температуре 60 градусов Цельсия, в результате чего стручки приобретают аромат и коричневый цвет. После этого от 1 до нескольких месяцев ваниль сушат на открытом воздухе в тени, до тех пор, пока на стручках не появится белый налет. Понятно, что в процессе обработки качество ванили может быть улучшено или ухудшено, поэтому в международной торговле принято различать 8 сортов ванили, учитывающих все сочетания ее естественных и приобретенных качеств. Изысканная длинная, прекрасная длинная, достаточно прекрасная, хорошая, прекрасная короткая и другие. Капризность ванили как культуры, необходимость ее искусственного опыления, в результате которого лишь 50% цветков дают стручки, а также длительность ее обработки привели к тому, что ваниль и по сей день остается одной из самых дорогих пряностей на мировом рынке. Дороговизна ванили побудила ряд стран к производству ее искусственного заменителя – ванилина. Однако замена эта далеко не полноценна, так как тонкий аромат настоящей ванили зависит не только от присутствия химически чистого ванилина, но и от целого ряда дополнительных веществ. Так, часто плоды, содержащие меньше ванилина, пахнут приятнее и сильнее плодов с высоким процентом ванилина. По-видимому, тонкость и стойкость аромата настоящей ванили связаны не с ванилином, а с очень ароматным маслянистым веществом, содержащимся в ванили, состав которого до сих пор не изучен. Готовые стручки, палочки, ванили обычно длиной от 10 до 20 см должны быть мягкими, эластичными, слегка скрученными, маслянистыми на ощупь, темно-коричневого, иногда даже черно-коричневого цвета. Стручки лучших сортов покрыты налетом беловатых кристаллов. Светло окрашенные и раскрытые потрескавшиеся или ломкие твердые палочки означают, что ваниль низкого качества. Она наполовину выдохлась из-за неправильного приготовления или хранения. Стойкость запаха лучших сортов настоящей ванили поразительна. Известны случаи, когда плоды ванили полностью сохраняли свой аромат при правильном хранении спустя 36 лет после изготовления. В то же время плохие сорта ванили быстро разрушаются и утрачивают аромат, особенно в неблагоприятной обстановке. Некоторые сорта ванили пахнут не ванилином, а гелиотропом, так как в них носителем аромата является пиперонал – гелиотропин. Эти сорта считаются в торговле менее ценными. Ваниль – самая молодая из классических пряностей. Правда, в Испании, Италии, Австрии она стала известна с середины 16 века, но в остальных странах Европы значительно позднее – в начале 19 века. Да и употреблялась первоначально лишь в крайне узком, изысканном кругу. Это подлинная аристократка даже среди классических пряностей. Кроме того, диапазон применения ванили ограничен кондитерскими изделиями и сладкими блюдами. Причем и здесь ваниль занимает привилегированное положение, как пряность, идущая на ароматизацию самых дорогих кондитерских изделий, шоколада и какао-содержащих продуктов, бисквитов и изделий из бисквитного теста, кремов, пломбиров, ореховых печений. Ваниль используют также для приготовления ликеров. Гораздо реже вводят ваниль в другие сладкие блюда – компоты, желе, муссы, суфле, парфе, пудинги, творожные пасты, некоторые виды варений. А ведь их ароматические качества при этом значительно улучшаются. Во всех перечисленных случаях обычно пользуются не настоящей ванилью, а ванилином. Ваниль вводят в изделие либо непосредственно перед тепловой обработкой, в тесто, либо чаще сразу после нее, в еще не остывшее блюдо, в пудинги, суфле, компоты, варенье и тому подобное. А в холодные блюда, например, творожные пасты, после их приготовления. Бисквиты, торты пропитывают ванильным сиропом уже после выпечки. Способ внесения ванили в изделие таков. Часть палочки ванили тщательно растирают в фарфоровой ступке с сахарной пудрой, постепенно добавляя сахар до тех пор, пока вся ваниль не разотрется. И затем этот ванильный сахар вмешивают в крем, пасту или посыпают им уже готовое изделие – блюдо. Нормы употребления ванили сравнительно невелики. От 1/20 части палочки и больше в расчете на порцию, или 1/4 палочки на килограмм продуктов, вложенных в тесто. Для приготовления ванильного сахара одной палочки ванили хватает на 0,5 килограмма сахара. Для обсыпки некоторых кондитерских изделий можно приготавливать ванильный сахар меньшей концентрации, для чего достаточно просто хранить ванильные палочки вместе с сахарной пудрой в одной банке. Сахар пропитается достаточно сильным запахом ванили. Гвоздика. Высушенная, не раскрывшаяся цветочная почка, бутон, дерево Кореофилиус ароматикус L, семейство миртовых. Родина – Малукские острова. Культивируется в Индонезии, Индии, на Цейлоне, в Малайзии, на Мадагаскаре, но главным образом в Танзании, на островах Занзибар и Пемба – 90% мирового производства. Гвоздика – относительно недорогая и распространенная пряность. Цветет дважды в год и дает обильные урожаи. Собранные бутоны сушат, ферментируют прямо на солнце до тех пор, пока они не начнут издавать особого треска при переламывании. У гвоздики хорошего качества эластичность черешка затем восстанавливается, и поэтому даже в высушенном виде она гнется, а при нажиме ее на бумагу остается масляный след. Гвоздика хорошего качества, если ее с силой бросить в стакан с водой, должна тонуть. В крайнем случае плавать вертикально, шляпкой вверх, но не горизонтально. Это будет означать плохое качество. Молотая гвоздика сравнительно быстро выдыхается и малоприемлема в таком виде для употребления. Гвоздика обладает жгучим вкусом и сильным ароматом. Жгучесть сконцентрирована в основном в черешках бутона, а наиболее тонкий аромат – в шляпке. Гвоздика используется как пряность, а также для получения гвоздичного масла, применяемого как ароматизатор в парфюмерии и ликероводочном производстве. В кулинарии гвоздика идет главным образом на приготовление маринадов – грибных, фруктово-ягодных, мясных, овощных, реже рыбных, а также входит в состав разнообразных смесей пряностей, используемых в кондитерском, рыбоконсервном и колбасном производствах. Отдельно или в сочетании с корицей гвоздику используют в сладких блюдах, компотах, пудингах, кондитерских изделиях, в сочетании с черным перцем при приготовлении жареного или тушеного мяса, баранины, свиных и мясных жирных фаршей, мясных крепких бульонов, а также соусов, подаваемых к домашней птице, куры, индейки. Для кондитерских и сладких блюд, где следует избегать горечи, лучше использовать головки, шляпки, гвоздики. А для мясных блюд и маринадов – черешки. Гвоздику надо закладывать в различные блюда в разное время. В маринады – в процессе их приготовления вместе с другими компонентами. В тесто и фарш – до тепловой обработки. В мясные блюда – за 10-15 минут до готовности. В бульоны, супы, компоты за 3-5 минут до готовности. Дело в том, что гвоздика хорошо растворяется, то есть передает свой аромат и вкус не только в горячей, но и в холодной воде. причем сообщает жидкости не только запах, но и цвет – коричневый. При повышенных температурах, особенно при кипячении, аромат гвоздики улетучивается, а вкус раствора или блюда становится горьким, особенно неприятным в сладких блюдах и кондитерских изделиях. Вот почему, чем более тонкий аромат гвоздики мы хотим сообщить блюду, тем позднее мы должны ее закладывать. Там же, где гвоздику необходимо закладывать до тепловой обработки, в результате которой действие ее горького начала усиливается, следует быть особо осторожным в дозировке, особенно в кондитерских изделиях. Совершенно нельзя закладывать гвоздику в блюда, требующие длительной тепловой обработки и одновременно ранние закладки пряностей, например, в пловы. Наиболее высокие нормы закладки гвоздики в маринады, в грибные – 1-2 грамма на 10 килограммов грибов, во фруктово-ягодные и овощные – 3-4 грамма на 10 литров заливки. Существующие в некоторых кулинарных руководствах довольно высокие нормы закладки гвоздики – до 1 грамма на 1 литр маринада – возникли в свое время вследствие того, что гвоздика, наряду с черным перцем, являлась самой ходовой пряностью. И за неимением или из-за незнания других заменяла своим количеством разнообразие их. Поскольку в маринады должен входить по возможности более широкий набор пряностей, лучше значительно снижать долю гвоздики, увеличивая долю других, особенно европейских пряностей. Следует также избегать больших доз гвоздики в сочетаниях с уксусом, вином и вообще спиртосодержащими жидкостями, которые весьма часто входят в состав рецептур различных маринадов, соусов и подливок. В спирте растворяются, экстрагируются гораздо сильнее горькие фракции гвоздики, которые не только неприятны сами по себе, но и вредны для здоровья человека. В тесто можно закладывать примерно 4-5 почек гвоздики на 1 кг вложенных продуктов при наличии других пряностей, в составе которых гвоздика – может составлять от 1/5 до 1/7 части. Творожные пасты требуют еще меньшей дозы – 2-3 молотые почки гвоздики или 4-5 шляпок на 1 кг творога. В компоты, супы, бульоны вполне достаточно класть одну почку в расчете на 2-2,5 стакана жидкости, во всяком случае не более 3 почек на 1 литр. При приготовлении мяса допустимо использовать 2 почки в расчете на порцию, причем при жарении гвоздику употребляют в молотом виде, а при тушении в целом. Если при этом употребляют также другие пряности, норму гвоздики снижают наполовину. В отечественной пищевой промышленности, особенно в консервной, весьма часто гвоздику заменяют отечественной пряностью – калюрией. Имбирь. Зингибер, официнале, роск. Синоним белый корень. Многолетнее травянистое растение семейства имбирных. Родина Южная Азия. Культивируется в Китае, Индии, Индонезии, на Цейлоне, в Австралии, Западной Африке, на Ямайке, Барбадосе. Имбирь был первой азиатской пряностью, переселившейся в Америку еще в начале 16 века и быстро прижившейся там. В диком виде имбирь не встречается. Он возделывается исключительно как огородное растение, а иногда и просто в домашних условиях – в ящиках, горшках. Как пряность употребляют корневища имбиря, которое имеет вид кругловатых, но как бы плоско сдавленных пальчато-разделенных кусочков, напоминающих различные фигурки. В зависимости от способа обработки различают белый имбирь, грязно-белого и сероватого цвета, и черный имбирь. Белый – это предварительно вымытый имбирь, очищенный от поверхностного более плотного слоя, а затем уже высушенный на солнце. Черный – не очищенный, не ошпаренный кипятком и высушенный на солнце. Последний имеет более сильный запах и более жгуч на вкус. На изломе имбирь обоих видов серо-белый. В молотом виде, таким он встречается чаще всего, имбирь представляет собой мучнистый серовато-желтоватый порошок. Имбирь принадлежит к одной из самых излюбленных в России пряностей. Он с давних пор находил применение в национальной русской кухне, в сбитнях, квасах, наливках, настойках, брагах, медах, а также в пряниках, куличах, сдобных булочках. Широкое употребление имбиря в кондитерских изделиях, леденцы, варенье, печенье, кексы, бисквиты, сладких блюдах, компоты, пудинги, в алкогольных, пиво, ликеры и особенно безалкогольных напитках интернационально. В странах Азии имбирь повсеместно употребляют в презервах из мяса птицы и как усиливающую аромат добавку в чай. Он входит также в состав карри и многих других пряных смесей. В Юго-Восточной Азии имбирь, кроме того, употребляют как самостоятельный продукт. Свежий имбирь засахаривают или делают из него варенье. В Китае, Индокитае, Бирме и в Англии популярно также варенье чоу-чоу – имбирь с апельсиновой коркой. В Индии выпускают 4 сорта имбирной муки, отличающиеся различным процентным содержанием имбиря. В Англии и США производят легкое имбирное пиво. Для европейской, английской, голландской и американской кухни характерно использование имбиря в соусах к мясу, в овощных и фруктовых маринадах, а в азиатской кухне имбирь широко используется при тушении мяса и домашней птицы. При этом имбирь не только ароматизирует мясо, но и делает его более мягким. Имбирь следует вводить в тесто либо в процессе замеса, либо в конце его, при тушении мяса за 20 минут до готовности, в компоты, кисели, муссы, пудинги и другие сладкие блюда за 2-5 минут до готовности, а в соусы после окончания тепловой обработки. Нормы закладки имбиря относительно высокие, до 1 грамма на 1 килограмм теста или мяса. Калган, правильнее галгант. Синонимы: галган, альпиния, калганный корень, аптечный корень. Корневище трех видов многолетнего травянистого растения семейства имбирных. 1. Альпиния официналис, так называемый малый корень. 2. Альпиния галянга, большой корень. 3. Альпиния хиненсис, китайский корень. Родина – остров Хайнань, Китай. Возделывается в Южном Китае, Таиланде, на острове Ява, Индонезия. Галгант – пряность, лишь ботанически схожая с имбирем, но не заменяющая его и тем более незаменяемая им в кулинарии. Приготовление его несложно. Корневища галганта очищают от внешней кожицы, режут на прямоугольные куски длиной 5-8 см и в таком виде сушат, после чего оно делается твердым, деревянистым, приобретает морщинистую поверхность и красно-коричневый цвет. Цвет этот сохраняется и на разрезе корня, благодаря чему галгант легко отличить от имбиря. Галгант гораздо ароматичнее имбиря. У молодого галганта аромат особенно тонкий, приятный, в то время как у имбиря – душноватый. На вкус галгант резко пряный, жгучий, горьковатый. В 17-18 веках галгант вывозили из Китая в Европу через Россию. И потому в Западной Европе одно время он считался русским корнем, тем более что он широко применялся в русской кухне 17 века. Старинным русским заварным пряником, медовым и малиновым брагом, сбитнем и квасом, а также настойкам калганный корень придавал непередаваемо своеобразный аромат. С 19 века в Западной Европе, особенно во Франции, галгант стал применяться в ликеро-водочном производстве, главным образом в виде галгантового масла, добываемого из корней. Применяется он обычно в сочетании с полынью, которую он своеобразно смягчает. В других целях галгант используют в Европе очень редко. В китайской кухне его употребляют, как и имбирь, в сладкие и мясные блюда. Нормы закладки галганта в половину или на четверть меньше, чем имбиря. Примечание. Галгант не следует путать с так называемой калган-травой или калганом диким. Лапчатка, узик, дубровка. Потентилия эректель, реусх. Потентилия турментилия схранг, ризома турментилия. И лапчаткой серебристой, корни которого используют как заменитель подлинного калгана. Лапчатка растет в наших лесах. Ее корни, собранные ранней весной или поздней осенью, обладают нежным ароматом и вполне могут быть использованы для приготовления спиртово-водяных настоек или для улучшения вкуса фруктово-ягодных настоек. Кроме того, калган дикий используется как вяжущее средство и краситель. Но есть и другие травы, также иногда называемые калган-травой или лапчаткой. Они не могут быть использованы как заменитель пряности. Это камчужная трава, кошачья лапка или манжетка, Alchemilia vulgaris, и лапчатка гусиная, Potentilla ansarinaelle. Обе они лишены аромата, горьки на вкус. В медицине используется у них не корень, а листья. Кардамон. Elitaria cardamomum. Латынь. Травянистое многолетнее растение семейства имбирных. Родина – Малабарский берег Индии и Цейлон. Здесь же основные места разведения. В качестве пряности употребляют плоды и семена кардамона, заключенные в коробочки-капсулки. Их снимают слегка недозрелыми, сушат на солнце, смачивают водой и вновь сушат. Получаются белые трехгранные капсулки длиной 0,8-1,5 см у малабарского кардамона и длиной до 4 см у цейлонского, менее ароматичного. Внутри капсулок три гнезда, в каждом из которых по 3-4 темных семечка. Эти-то семечки с сильным, острым, пряно-жгучим, слегка камфорным запахом и являются пряностью. Тонкая оболочка капсулок, легко ломающаяся от нажима пальцами, не имеет запаха и в кулинарии не употребляется. Она играет лишь роль пленки, предохраняющей кардамон от выдыхания. Обычно малабарский кардамон крупнее и лучше, тоньше, ароматнее по качеству. Цейлонский же кардамон, ботанически совершенно не отличающийся от индийского, тем не менее обычно гораздо хуже. Неряшливее обработан и в целом более мелок по величине капсулок. Кроме того, эти капсулки имеют не белый, а чаще всего грязно-зеленый цвет, что говорит о том, что их не подвергают полному циклу обработки, то есть не смачивают водой и не ведут вторичной сушки. Именно такой кардамон, более дешевый на мировом рынке, и стал систематически поступать после 1991 года в Россию. Наряду с, собственно, кардамоном в Азии и Африке имеется близкое к кардамону растение рода амомум, семена нескольких видов которого обладают кардамонным запахом. Таковы, например, сиамский кардамон, амомум кардамомум эль, имеющий маленькие круглые серо-коричневые плодики, и большой яванский кардамон, амомум максимум роксб, применяемый в азиатской кухне, но чрезвычайно редко попадающий на европейские рынки. Кардамон принадлежит к одной из наиболее изысканных пряностей в западноевропейской и русской кухнях. Он входит в состав почти всех смесей пряностей. Но основная область его применения – ароматизация мучных кондитерских изделий, кексов, печенья, коврижек, пряников и особенно ароматизация кондитерских начинок в рулетах, слоеном тесте и в изделиях с добавлением кофе, например, кофейный торт. Сильный запах кардамона способен хорошо сохраняться в таких изделиях даже несмотря на высокую температуру в духовке и перебить слишком однообразный и навязчивый кофейный запах или придать ему неожиданную пикантность. Но помимо этого, традиционного у нас применения кардамона, его можно использовать для облагораживания домашних настоек и наливок, как компонент в маринадах для фруктов, в некоторых сладких блюдах, кисели, компоты, творожные пасты и, не в последнюю очередь, в рыбных супах, в пряных отварах для рыбы, для ароматизации рыбных фаршей, начинок, запеканок. Кардамон в сочетании с мускатным орехом хорошо использовать для ароматизации соуса к отварной рыбе. В индийской кухне кардамон наряду с петрушкой, луком, чесноком употребляют как обязательный компонент в блюда из тушеной курицы. В Западной Европе кардамон употребляют в гороховые супы, в картофельные салаты, в рисовые блюда, а также в мясные начинки и фарши. Вносить кардамон надо крайне осторожно, поскольку это сильная пряность. Одной капсулки вполне достаточно на 1 кг теста или фарша. Но предварительно кардамон надо размолоть. Для сладких блюд, компоты, кисели достаточно половины или третьей части капсулки на 1 литр жидкости. Причем в этом случае, как и в супы, кардамон в виде зерен вносят за 5 минут до готовности. А в молотом виде непосредственно перед окончанием тепловой обработки, буквально за несколько секунд. Корица. Кора нескольких видов коричных деревьев семейства лавровых, используемая как пряность в высушенном виде. наиболее известны следующие четыре вида. Цейлонская корица – Cinnamomum ceylanicum BR, латынь. Синонимы кинамон – благородная корица, настоящая корица. Родина – Цейлон. Культивируется в Индии, Индонезии, Малайзии, Бразилии, Гвиане. Насаждения цейлонской корицы представляют собой кустарники с однолетних, трехлетних побегов которых дважды в год снимают кору. После периода дождей, когда кора снимается легче и делается более ароматной. Снимают кору полосками длиной 30, шириной 1-2 см и, соскоблив с нее верхнюю кожицу, сушат в тени, в результате чего корица приобретает желто-коричневый или светло-коричневый цвет наружной поверхности и более темноватый цвет внутренней поверхности и свертывается в трубочки. Толщина цейлонской корицы после сушки едва достигает 1 мм. Лучшие сорта по толщине почти ничем не отличаются от пищей бумаги. Эта корица чрезвычайно ломка. Аромат ее очень нежен. Вкус сладковатый, слегка жгучий, согревающий. Китайская корица. Cinnamomum cassia BL. Латынь. Синонимы – ароматная корица, индийская корица, простая корица, кассия, кассия канель. Родина – Южный Китай. Культивируется в Китае, Камбодже, Лаосе, Индонезии. Кору срезают со стволов ветвей деревьев один раз в 8-10 лет полосками разной длины до 10-15 см, шириной 1-2 см и сушат в тени. Готовая корица представляет собой грубоватые обломки коры, слегка вогнутые, имеющие шероховатую внешнюю поверхность красновато-коричневого цвета с серо-коричневыми пятнами и более гладкую внутреннюю поверхность ровного коричневого цвета. На изломе красно-коричневая. Толщина китайской корицы от 2 мм и более. Вкус выраженный, ароматичный, значительно более резкий, чем у цейлонской корицы. Сладковатый, терпко вяжущий, слегка жгучий. Малабарская корица. Cinnamomum tamala nis. Латынь. Синонимы – коричное дерево, бурая корица, древесная корица, кассия вера. Родина – юго-западная Индия. Растет в Индии и Бирме. По внешнему виду еще более грубая, чем кора китайской корицы, неровного, грязного, темно-бурого оттенка. Значительно менее ароматная по запаху, чем предыдущие сорта. Толщина ее до 3 мм и более. Вкус резко вяжущий с оттенком горечи. Цинамон или пряная корица. Cinnamomum kulilavan BL. Латынь. Родина – Малукские острова. Культивируется в Индонезии. Кора молодых однолетних побегов кустарника цинамона. В сухом виде представляет собой маленькие кусочки 1-2 см тонкой коры беловато-бежевого снаружи и желто-красного цвета внутри. Аромат остро-пряный, вкус пряно-жгучий. В современную европейскую торговлю корица чаще всего поступает в последние годы только в молотом виде, в пакетиках. До Второй мировой войны, наоборот, корица поступала в торговлю, особенно в СССР, только в натуральном виде, то есть кусочками или трубочками коры. Связано это было в основном со стремлением оградить потребителя от подделки, от фальсификации продукта. В настоящее время как прямая фальсификация, так и применение для молотой корицы низкокачественного, иногда просто порченного, лишенного запаха исходного сырья, чрезвычайно распространены. Так, например, из проверенных автором в 1992-1996 годах 18 пакетиков с молотой корицей различных фирм ни один не оказался хорошего качества. Ввиду этого, во-первых, следует пытаться приобретать натуральную кору корицы, предпочтительнее китайскую, лаосскую, имеется в торговле на территории Сибири и стран СНГ, граничащих с Китаем. А во-вторых, заведомо избегать приобретения корицы из стран, не являющихся ее производителями, то есть США, Израиля, Германии и другие, и не бывших прежде обладателями колоний, как Англия, Голландия, Франция, где фальсификация встречается крайне редко. Разные виды корицы употребляются главным образом в кондитерском производстве, Ее добавляют в печенье, кексы, куличи, пряники, сладкие пироги с фруктовой начинкой. А в кулинарии при приготовлении сладких блюд. Пудинги, сладкие пловы, компоты, варенье, муссы, желе, кисели, творожные пасты. В современной западноевропейской кухне корицу широко добавляют в различные виды фруктовых салатов и в некоторые овощные. Шпинат, красная капуста, кукуруза молочно-восковой спелости, морковь, а также в холодные фруктовые супы из свежих и сушеных фруктов. Особенно хорошо сочетается корица с теми блюдами, в состав которых входят яблоки, айва, груши. В восточной кухне, в том числе и в закавказской и среднеазиатской, корица употребляется при приготовлении холодных и горячих блюд из домашней птицы – индейка, курица – и вторых блюд из баранины – жареной тушеной. А в Китае и Корее – при приготовлении жареной свинины. Корица улучшает, облагораживает вкус жирного мяса. Наконец, корица – обязательный компонент различных смесей сухих пряностей и смесей для фруктовых, грибных и мясных маринадов. Корицу употребляют либо в целом виде – жидкие блюда, либо чаще в молотом, особенно в тесто – вторые блюда. Закладку производят за 7-10 минут до готовности блюда – супы, компоты, горячие блюда или непосредственно перед подачей на стол – салаты, творожные пасты, простокваша. Нормы закладки корицы сильно колеблются, особенно они высоки в восточной, индийской и китайской кухне. В среднем от 0,5 до 1 чайной ложки на 1 кг риса, творога, мяса, теста или на 1 литр жидкости. В качестве заменителей корицы, разумеется, худших по качеству, применяют незрелые высушенные плоды, семена коричных деревьев, шарики размером с горох, серо-коричневого цвета с более резким, чем у корицы, запахом и жестким, неприятным вкусом, а также искусственный заменитель – коричный экстракт. Куркума. Куркума лёнга L. Латынь. Синонимы. Куркума длинная, желтый корень, гургемей, зарчава, халди. Многолетнее травянистое растение семейства имбирных. Родина Индокитай. Возделывается в Индии, Камбодже, на Цейлоне, в Индонезии, Ява, Южном Китае, Японии, на Филиппинах, на Мадагаскаре и острове Реюньон, в странах Карибского бассейна, Гаити, в Закавказье. Как пряность куркума известна более 2500 лет. Сначала ее применяли лишь в Индокитае и Индии, в конце первого века куркума впервые была ввезена в Древнюю Грецию и с тех пор постоянно ввозится в Европу. Греки называли ее желтым имбирем. В 16-17 веках куркума была известна в Западной Европе под названием «Terra Merita» – «достойная земля». И только с середины 18 века она приобрела свое нынешнее название куркума – латинизированное арабское. В Средней Азии ее называют «зарчава». В Китай куркума была завезена на 400 лет позже, чем в Европу, но, будучи культивирована там, дала лучшие торговые сорта, весьма ценимые и чрезвычайно редкие на мировом рынке. Приготовление куркумы пряности – сложный процесс. Свежесобранные корни клубни куркумы отваривают вместе с определенными специальными красителями. Затем высушивают, очищают от кожуры, после чего они приобретают характерный оранжевый цвет. В качестве пряности употребляют главным образом боковые длинные корни куркумы, а не центральный корень клубень. Готовые корни тверды, на разрезе блестят, как рог, очень плотные, тонут в воде. Они обладают слабо жгучим, слегка горьковатым вкусом, напоминающим имбирь. Но их аромат тонок, своеобразен, чрезвычайно приятный, иногда слабо ощутимый. Обычно куркуму продают не корнями, а в порошке, похожем на тончайшую пудру. Кроме куркумы длинной, имеется еще 40 видов куркумы, из которых лишь 3 используются в пищевой промышленности. Куркума ароматная. Куркума ароматика салисб. Ее иногда неправильно называют индийским шафраном. Употребляется главным образом в кондитерском производстве, где ценится выше куркумы длинной. Куркума цедоария, куркума зедоария, роск, латынь, или цитварный корень. Корень грушевидной формы размером с грецкий орех или голубиное яйцо. продается не в виде порошка, а разрезанным на маленькие кусочки дольки под названием мелкой куркумы. Имеет слегка камфорный запах и горько-жгучий вкус. Используется как заменитель куркумы длинной при производстве ликеров. Куркума круглая. Куркума леокариза. Латынь. Растение, идущее главным образом для приготовления куркумового крахмала. Куркума – пряность, широко употребляемая на всем Востоке, особенно в Юго-Восточной Азии, и как приправа к пище, и как пищевой краситель, и, наконец, как медицинское средство. Куркума является непременным компонентом всех пряных смесей, особенно индийских карри и среднеазиатских смесей для плова. Без подливки с куркумой немыслимо ни одно рисовое блюдо в странах Индийского океана. В Средней Азии и Азербайджане куркума служит неизменной приправой к пловам. Такие пловы, как тойпалови, свадебный, янгелик палов, изобилия, зарчева палов, куркумовый, маис палов, плов по-бухарски вообще невозможно приготовить без куркумы. В страны Европы и Америки куркума экспортируется в основном из Индии. Наибольшее применение в Европе куркума находит в Англии, где ее традиционно прибавляют ко всем мясным и яичным блюдам и к соусам. В остальных европейских странах куркуму используют в кондитерском производстве и, главным образом, как пищевой краситель для окраски ликеров, маринадов, масла и сыров, а также при производстве горчицы. Помимо красивой, яркой, золотисто-желтой или лимонно-желтой окраски, куркума придает пищевому продукту свежесть и делает его более стойким при длительном хранении. Куркума, если она очень хорошего качества и применяется для окраски пищевого продукта, например, риса, вносится в пищу в чрезвычайно малых количествах. Обычная в таких случаях рекомендация на кончике ножа годится для 1 кг риса. Вносят куркуму в плов либо непосредственно перед закладкой риса, когда уже полностью готов зирвак, тушеное с маслом мясо, лук и морковь, либо за 3-5 минут до готовности плова, когда вода почти полностью выкипает. Если же куркуму вносят для загущения мясной подливки и сама по себе она плохого качества, то дозу резко увеличивают вплоть до 0,5 и 1 чайной ложки на готовое блюдо для 2-4 человек. Лавр. Laurus nobilis L. Латынь. Вечно зеленый кустарник или дерево семейства лавровых. Родина – полуостров Малая Азия, Восточное Средиземноморье. Разводится во всех странах Южной и Западной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, на Черноморском побережье Закавказья и в Крыму. Как пряность используют листья лавра, так называемый лавровый лист, в свежем или чаще в высушенном виде, а также плоды, семена лавра и лавровый порошок, представляющий собой концентрированный экстракт эфирных масел лавра и получаемый промышленным путем. Сбор листьев производят один раз в 2 года. С 1 гектара плантации лавра собирают до 4 тонн лаврового листа. Лавровый лист легко и быстро поддается сушке на открытом воздухе или при комнатной температуре, но столь же легко портится при неправильном хранении. Вот почему лавровый лист следует хранить не только в хорошо закрытой посуде и в сухом месте, как и остальные пряности, но и лучше всего в спрессованном состоянии, что гарантирует длительное сохранение его аромата. Доброкачественный лавровый лист должен иметь в сухом виде ровный светло-оливковый цвет. Такой лист после варки становится темно-зеленым и почти полностью походит на свежий лист лавра. Поблекшие и тем более порыжевшие сухие листья фактически негодны к употреблению, ибо они могут сообщить блюду затхлый горький привкус, так как лишены основного ароматического начала – эфирных масел. Поэтому после покупки лаврового листа его следует тотчас же отсортировать, выбросив все неподходящие по цвету и качеству части. Лучше же всего покупать лавровый лист на рынке целыми ветвями, свежий, и сушить его самостоятельно дома. Это гарантирует отличное качество. Лавровый лист используют для ароматизации супов – мясных, куриных, картофельных, рыбных, гороховых – и вводят во вторые блюда из мяса – тушеная говядина, телятина, баранина, отварной окорок, студень, рыбы, отварная, тушеная рыба, заливное, маринованная сельдь, мягкотелых и панцирных, раки, крабы, креветки, гребешки, овощей, тушеная морковь, отварной и тушеный картофель, гороховые каши, а также употребляют соусы, главным образом в порошке, который у нас применяется редко, в грибные маринады, в составе смеси пряностей и, наконец, при консервировании мяса, овощей и рыбы. В первые блюда лавровый лист кладут за 5 минут до готовности, во вторые – за 10 минут. В соусы порошок вводят после их готовности, когда они остынут не менее чем до 40 градусов Цельсия. Нормы лаврового листа могут быть довольно высокие – 3-4 листа на блюдо. Но при этом необходимо помнить, что нельзя передерживать лавровый лист в блюде, а следует вынимать его из блюда до подачи на стол, чтобы он не дал горечи. Вот почему лучше класть повышенную норму лаврового листа, скажем, вдвое большую, чем указано в том или ином рецепте, но вынимать его из блюда вдвое раньше, то есть давать на экспозицию сокращенный срок. Тем самым мы получим самые нежные первые фракции эфирного масла. Сделаем запах нежнее, но усилим его количество. Вместо того, чтобы из малого количества лаврового листа получить весь до конца запах, и тем самым выжать в блюдо самые грубые вторые и третьи фракции, дающие часто горький привкус. Мускатный цвет и мускатный орех. Пряности, получаемые из плодов мускатного дерева, мускатника. Мерестика фрагранс гоут. Семейство мускатниковых, от 6 до 18 метров высотой. Родина – восточная часть Малукских островов. Растет и культивируется в тропических странах Юго-Восточной Азии, Индонезии и Малайзии, а также на некоторых островах. Одно дерево дает от 1500 до 2000 плодов. Плоды мускатного дерева представляют собой большие ярко-желтые или серо-желтые, напоминающие персик фрукты, которые при полном созревании лопаются пополам и обнажают семя, не полностью покрытое тонкой, но довольно мясистой кровелькой-присеменником – арилусом. И, кроме того, твердой, деревянистой, но тонкой темно-бурой оболочкой – скорлупой. Из арилуса получают пряность, называемую в продаже мускатным цветом, а из самого семени – пряность, называемую мускатным орехом. Мускатный цвет. Синонимы «мацис», «мес». Мускатный цвет, следовательно, не имеет ничего общего с цветком мускатного дерева, а представляет собой присеменник, то есть мягкую кожицу, покрывающую большую часть семени мускатного дерева, наподобие лепестков. В свежем виде мускатный цвет ярко-красного, рубинового или ярко-малинового цвета. После сушки этот цвет меняется на оранжевый, и после непродолжительного хранения на оранжево-желтый или темно-желтый. Обычно арилус стараются снять неповрежденным, выдавливая из него орех. В таком случае в центре мускатного цвета образуется отверстие, дырочка, остающаяся и после сушки, по которому распознается целый неповрежденный мускатный цвет, ценимый значительно выше ломаного. Сушка производится на бамбуковых или кокосовых циновках прямо на солнце. Первым признаком высыхания уже к концу первого дня является потеря мускатным цветом сочности, упругости и яркой окраски. Он становится вялым, мягким. В этом податливом состоянии ему придается плоский вид. Его сплющивают деревянными утюгами или катками, чтобы в дальнейшем, когда он полностью высохнет через 2-3 дня и станет хрупким, его было удобнее упаковывать и предохранять от поломки. Готовый, хороший, доброкачественный мацис должен представлять собой твердую, очень хрупкую, слегка просвечивающую, как бы роговую пластинку, длиной 3-4, шириной 2-3 см и толщиной 1 мм, ровно окрашенную в светло-оранжевый или темно-желтый цвет, с отверстием в центре и разделяющуюся по краям на 10-15 лопастей. Текстура, рисунок ткани хорошего мациса всегда резко выражена. Лучший мускатный цвет получается из так называемых вторых листочков, лежащих ближе к семени. Более всего на мировом рынке ценятся пенангский, наилучший мускатный цвет, и банданский, высокого сорта. Мускатный орех. Мускатный орех получается в результате еще более длительной и сложной обработки, чем мускатный цвет. Освобожденные от околоплодника и присеменника семена мускатника поступают в специальные сушильни – легкие бамбуковые постройки с чуть прикрытой пальмовыми ветвями крышей, где под высокими бамбуковыми козлами разводится небольшой бездымный огонь, а на козлы в огромных бамбуковых решетках помещают семена мускатника. Огонь поддерживается круглосуточно в течение полутора месяцев, если сушка идет хорошо. В противном случае сушка затягивается до двух и даже трех месяцев. Причем ежедневно к исходу дня орехи переворачивают деревянными граблями, чтобы высушивание шло как можно равномернее. Когда орехи высыхают и их оболочка начинает отставать от ядра, при переворачивании орехи начинают греметь. Их тонкую скорлупу разбивают деревянными или каменными, но только не металлическими, молотками или пестами, и освобождают ядра. Эти ядра яйцевидной формы светло-бурого цвета, испещренные более темными, прихотливо ветвящимися и немного возвышающимися над поверхностью ореха сосудиками. Но на этом приключения мускатного ореха не кончаются. Освобожденные от скорлупы ядра помещают на несколько минут в известковое молоко, смесь морской воды и извести, получаемой из известняков коралла, и тщательно в нем перемешивают, после чего вновь сушат в тени от 1 до 3 недель. Таким образом, производство мускатных орехов иногда затягивается почти до 4 месяцев. Готовый мускатный орех представляет собой ядро несколько неровной яйцевидной формы, 2-3 см в длину и 1,5-2 см в поперечнике, серо-коричневого цвета, изборожденное светло-бежевой сетью морщинок. На одном полюсе ореха светлое пятно, на другом хуже заметное темно-коричневое, иногда даже черное. На срезе мускатный орех имеет характерный мраморный рисунок, по бежевому полю темно-коричневые полоски вкрапления. Мускатный орех и мускатный цвет обладают по-разному сильным и утонченным ароматом и пряно-жгучим вкусом, разные оттенки и тембр. Эти ароматическо-вкусовые различия дают основание считать их совершенно неаналогичными одна другой пряностями. Отсюда неодинаковая сфера их применения. Иногда они применяются вместе как дополняющие и обогащающие друг друга две различные пряности. Мускатный орех имеет более широкую сферу применения. Его употребляют у нас чаще всего в сладких блюдах, варенье, компоты, муссы, пудинги, творожные пасты и кондитерских изделиях из теста, крендели, кексы, куличи, бисквиты, печенье, сладкие пироги. В западноевропейской кухне мускатный орех применяют для ароматизации овощей, в салаты и пюре, холодные и горячие из картофеля, брюквы, репы, шпината, овощные супы, почти во все грибные блюда, грибные супы, соусы, салаты, маринады, отварные грибы. В блюда из всех видов домашней птицы – куры, индейки, утки, гуси, в макароны, в блюда из мелкой жирной дичи, перепела, в нежные и пресные виды мяса, телятина, молодая свинина, в блюда из суп-продуктов и, наконец, в рыбные блюда, отварная и тушеная рыба, рыбные супы, заливное. Наиболее эффектно употребление мускатного ореха во всевозможных блюдах из мясных и рыбных фаршей, рулеты, запеканки – и вообще в начинках, где сочетаются мясо или рыба с овощами, грибами, тестом, а также в соусах, многим из которых мускатный орех придает основной аромат. Мускатный цвет также употребляют в большинстве из ранее названных типов блюд, за исключением грибных, рыбных, макаронных и из дичи. Мускатный цвет хорошо сочетается с мускатным орехом в мясных блюдах. Так же, как мускатный орех, мускатный цвет является важным компонентом различных соусов, во многих из которых он употребляется самостоятельно, без мускатного ореха, придавая им специфический аромат. Интересно отметить, что в соусах английской и немецкой кухни мускатного цвета всегда вдвое больше, чем мускатного ореха. Например, в йоркширском, уорчестерском, кембриджском и франкфуртском соусах. И наоборот, в соусах французской и итальянской кухни вдвое больше мускатного ореха, например, в болоньском соусе. В европейской кухне употребляют как пряность мацесное масло, бесцветную ароматную эссенцию мускатного цвета, используемую при приготовлении ароматных горчиц, кетчупа и в консервной промышленности. Надо сказать, что мускатный цвет всегда ценился дороже мускатного ореха. В первой половине XIX века он был в 4 раза дороже мускатного ореха. К концу XIX века эта разница сократилась вдвое. В наши дни мускатный цвет лишь на 25-30% дороже мускатного ореха, но в продаже он встречается все же значительно реже. Перцы. Растения, относящиеся к роду перцев семейства перечных, насчитывающего более 1500 видов. Это небольшие лазящие полудеревянистые кустарники лианы, дающие соцветия кисти наподобие гроздей винограда, на каждой из которых умещаются по 30-50 мелких шаровидных плодов костянок, обтянутых тонким слоем мякоти, околоплодника. Однако из них употребляется как пряности всего 5-6 видов, произрастающих в Южной Азии. От них получаются черные, белые, серые и коричневые по окраске готового продукта перцы. Растения, от которых получаются красные перцы, капсикумы, жгучие, полужгучие и сладкие, ничего общего с родом настоящих перцев не имеют и относятся к семейству посленовых. О них будет сказано позднее. Наименование «перец» придается в торговле также ряду других пряностей, не относящихся к семейству перечных. Таковы, например, душистые перцы и псевдоперцы, ксилопии, также рассматриваемые здесь отдельно от настоящих перцев. К настоящим перцам относятся следующие. Черный перец, пипер нигрумель, латынь. Родина – Южная Индия. Растет и культивируется в Индии, Индонезии, Таиланде, на Цейлоне, в Малайзии, Сингапуре, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, странах Карибского моря, Южной Америки. Черный перец как пряность готовят из зеленых незрелых плодов, которые сушат целиком с мякотью около плодников прямо на солнце. Иногда, чтобы убыстрить сушку, кисти плодов перца погружают на несколько минут в горячую воду или просто ошпаривают. Высушенный перец представляет собой черные или черно-бурые морщинистые зерна диаметром 3,5-4 мм. Черный перец тем лучше, чем он тверже, темнее, тяжелее. 1000 зерен черного перца хорошего качества должны весить ровно 460 граммов. Такое соотношение в весе и количество зерен черного перца обусловливало его использование в средние века в качестве разновесок для взвешивания аптечных товаров и других малых мер, требующих большой точности. Хорошо высушенный черный перец не должен сереть в лёжке. Посерение означает порчу перца, полную или частичную утрату им целебных и ароматических свойств. Лучшими на мировом рынке сортами черного перца считают малабарский и телишери. Черный перец называют часто самой универсальной пряностью, а точнее, это самая распространенная и самая известная пряность, не более универсальная, чем многие другие классические пряности. Черный перец применяют в мясных, рыбных, овощных, грибных и яичных блюдах, как холодных, так и горячих. Он входит в состав маринадов и сухих смесей пряностей. Изредка, в небольших количествах, наряду с другими пряностями, черный перец можно употреблять и в сладких блюдах, в некоторых видах печений. Нормы закладки черного перца весьма различны и зависят исключительно от вкуса. Белый перец. Piper albaelle, латынь. Ботанически то же самое растение, что и черный перец. Но для получения белого перца как пряности используют зрелые красные плоды перца, которые либо вымачивают в морской или известковой воде, чтобы с них сошла красная мякоть, околоплодник, окружающий семя косточку, либо ферментируют в кучах на солнце по 7-10 дней, пока мякоть сама не слезет с косточки. Перец, приготовленный последним способом, душистее. После освобождения от мякоти белый перец сушат. Он становится круглым, гладким горошком, снаружи грязно-белого цвета, а при раздавливании слегка желтоватым. Основные районы производства белого перца – страны Индокитая, Таиланд, Лаос, Камбоджа и Малайзия. Белый перец ценится дороже, чем черный. По вкусу он менее острый, а по запаху более ароматичный, с несколько иным тембром. У белого перца более узкая сфера применения. Его совершенно нельзя применять в сладких блюдах. Реже применяется он в супах и салатах. Зато в некоторых случаях, например, для отварной говядины, телятины, пельменей и вообще изделий из отварного мяса и теста, предпочтительнее применять белый перец. Дело в том, что белый перец имеет более тонкий и вместе с тем более специфический, сильный, слегка душноватый аромат, который лучше сочетается с нежными отварными средами, не имеющими собственного запаха. Белый перец, как и черный, входит в большинство смесей пряностей, в особенности в состав светлых и умеренных по жгучести карри. Перец кубеба, пипер кубебаэль, латынь. Синонимы: яванский перец, кумукус, рину. Лиана, дающая грозди плодов, ягоду, внешне очень похожих на черный перец, но чуть крупнее и имеющих с одного конца характерное сужение, похожее на ножку. Родина – Индонезия. Острова Ява, Бали, Суматра, Борнео. Культивируются в Индонезии, Малайзии, на Цейлоне и отчасти на Антильских островах. Центральная Америка. Пряность кубеба получается из сорванных непосредственно накануне созревания плодов, пожелтевших, но еще не успевших покраснеть, высушенных на солнце. В готовом виде кубеба представляет собой зерна-шарики диаметром 4-6 мм темно-серого или серо-бурого цвета, с небольшим заострением-сосочком у одного полюса и с палочкой-ножкой длиной 5-9 мм у противоположного полюса. Поверхность зерен довольно грубая, как бы покрытая выпуклой сетью морщин, более выраженных, чем у черного перца. В отличие от черного и белого перцев, зерна кубебы не монолитны, а состоят из тонкой, 1 мм, твердой, но хрупкой оболочки, плодовая стенка, внутри которой в полости плода свободно лежит черное семечко, прикрепленное лишь к тому полюсу, из которого отходит ножка. Другое существенное внешнее отличие кубебы от черного перца состоит в том, что при лучшей сохранности, когда она еще совсем свежая, ее зерна имеют пепельно-серый цвет, и лишь при дальнейшей лёжке темнеют и буреют. Таким образом, у кубебы серый цвет – показатель хорошего качества, а у черного перца – показатель плохого качества. Вкус кубебы пряно-жгучий и как бы охлаждающий, холодящий, наподобие мяты. Запах приятно пряный с чуть различимым камфорным оттенком. Кубеба в несколько раз жгуче, чем черный перец, поэтому ее применяют в очень маленьких дозах, составляющих обычно четвертую часть дозы черного перца. Кубеба широко использовалась в русской кухне в 16-17 веках, к рыбе. В настоящее время эта пряность применяется главным образом в малайской кухне для ароматизации и придания жгучего вкуса блюдам из риса, овощей, мягкотелых, улитки, трепанги, галатурии и членистоногих, крабы, омары, лангусты, креветки. Длинный перец. Пипер лёнгумель и пипер официнарум. Латынь. Синонимы: долгий перец, колосковый перец, яванский перец, пипулковика. Два вида перечных растений, гроздь которых редуцировалась в колосок. Произрастают в Индии, Непале. Пипер лёнгумель. Индонезия, Ява и на Филиппинах. Пипер официнарум. В качестве пряности используют недозрелую зеленую ось соцветия или семидержатель, колос. Это цилиндр длиной от 2 до 5 см и диаметром 0,5 см. На нем расположены мельчайшие семена плоды, вернее, неразвившиеся бутончики. Колос длинного перца напоминает в целом колосок Тимофеевки. Чтобы получить из него готовую пряность, его сушат над слабым огнем. Причем семена, если колос был недостаточно зелен, после сушки высыпаются, и на их месте остаются бороздки, расположенные спиралевидно и хорошо заметные невооруженным глазом. Цвет длинного перца серо-коричневый, запах сильный, ароматичный. Вкус значительно более жгучий, чем у черного перца. Длинный перец был известен в Европе как пряность с 4 века до нашей эры, но в средние века и новое время получил меньшее распространение, чем черный перец, так как был значительно дороже его. Применяют до сего времени в основном в англосаксонских странах – Англия, США, Канада, Австралия, но особенно ценим и любим народами Юго-Восточной Азии. употребляют в тех же случаях, что и черный перец, за исключением сладких блюд, как правило, в молотом виде. В целом виде идет в маринады. Африканский перец. Пипер клюзии Д. Латынь. Синонимы: гвинейский, ашантийский, западноафриканский перец, перец леклюза, пименто дарабо. Родина Либерия, перцовый берег. Культивируется в странах Западной Африки, Гане, Гвинее, Либерии, Португальской Гвинее, Бисау. Плоды, зерна в готовом виде эллиптические, а не сферические, как у других видов перцев. Серо-бурого цвета, без сетчато-морщинистой поверхности, с ножкой, как у кубебы, но значительно более длинный, чем само зерно. 10-12 мм. Вкус умеренно жгучий, запах несколько специфический, душно-пряный. В Европе известен с XIV века, но применялся сравнительно мало, в основном в Португалии и Англии. Широко используется в кухне народов Западной и Центральной Африки для сдабривания мясных, мучных, овощных, особенно крахмал содержащих блюд. Перцы красные, капсикумы. Плоды нескольких видов растений рода капсикумов семейства посленовых, из которых наиболее распространены в качестве пряностей следующие. Перец стручковый, капсикум аннуум L, капсикум ленгум L. Синонимы: красный, острый, жгучий, мексиканский, испанский, турецкий, мадьярский, паприка, чили. В диком состоянии многолетнее, в культивированном – однолетнее травянистое растение, дающее плоды-стручки. Родина – Центральная Америка. Культивируется во всех странах со сравнительно теплым климатом. На юге Украины, в Молдове, в Нижнем Поволжье, на Кубани, на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. Помимо указанных основных торгово-кулинарных названий, имеет много местных и агросортовых наименований, связанных с тем, откуда данный сорт завозился и где селекционировался. В процессе селекции в Европе выведено много видоизменений сортов стручкового перца, отличающихся внешним видом стручка – длинный, изогнутый, конический, грушевидный, его величиной и цветом – красный, черный, зеленый, желтый. В качестве пряности употребляют лишь красные, острые сорта стручкового перца, в недозревшем виде имеющие зеленый цвет. В странах СНГ выращивают такие сорта красного перца – астраханский, украинский горький, оба очень острые, кутайсури – маргеланский, намаганский – умеренно острые, великан – слоновый хобот – смягченно острые. В качестве пряности употребляют либо зрелые свежие, но чаще всего высушенные плоды, целые и молотые, удлиненно-конической формы, чуть изогнутые на конце, размером от 4 до 10 см, ярко-красного цвета с гладкой, блестящей, словно лакированной поверхностью. Запах у стручкового перца слабый, вкус остро-жгучий, что объясняется наличием во всех видах капсикумов значительного количества алкалоида капсаицина. Стручки можно употреблять семенами и без них. Учитывая, что молотый перец, приготовленный из целого перца с семенами, более жгуч, чем приготовленный из одной лишь внешней оболочки, без внутренних перегородок и семян. Стручковые перцы трудно пульверизировать, молоть и стирать в порошок, особенно при ручной, немашинной молке. Поэтому настоящий, без подмесей, рыночный красный перец выходит крупно молотым. Тонкомолотые красные перцы чаще содержат подмеси и обычно принадлежат к слабожгучим сортам красного перца – паприка. В молотом виде красный перец имеет различные оттенки оранжевого, кирпично-красного или даже карминового и бордового цвета. Кайенский перец – Capsicum fastigiatum BL, Capsicum frutescens. Синонимы – индийский перец, бразильский перец. Небольшой многолетний кустарник с короткими пушистыми ветвями. Родина – Южная Индия, Ява. Разводится также в Южной Америке, Гвиана, Бразилия и в некоторых других тропических странах. Отличается от стручкового перца прежде всего внешним видом плодов. Они маленькие – 1,5 на 0,5 см, светло-оранжевого цвета. В молотом виде кайенский перец бледно-оранжевый, почти желтый или серо-желтый, значительно светлее красного стручкового перца. Кайенский перец более жгучий, чем обычный красный. Он может вызывать даже сильные ожоги кожи, поэтому употребляется в крайне малых дозах. Например, один стручок на ведро при засоле овощей. Но главное отличие кайенского перца состоит в том, что в молотом виде он обладает специфическим пряно-горьким ароматом, в то время как аромат других капсикумов крайне слаб. Иногда кайенским у нас неправильно называют кустовидный агросорт стручкового перца, вида Capsicum longum L, плоды которого размером 10 на 2 см, имеют морщинисто-бугорчатую, как бы смятую, а не гладкую поверхность, и тем самым отличаются по внешнему виду от других агросортов красного перца, разводимого в южных районах России и на Украине. В силу своей относительно сильной жгучести этот сорт в торговле и в быту называется кайенским, хотя с настоящим кайенским не имеет ничего общего и относится к другому ботаническому виду. Наоборот, другой вид настоящего кайенского перца, Capsicum frutescens, в Западной Европе, в странах Америки, Азии и Африки весьма часто называют в торговле и кулинарии не кайенским, а английским торговым наименованием чили. Вообще же чили называют также все наиболее жгучие сорта красных перцев, чтобы отличать их от средне- и слабо жгучих. Птичий перец. Capsicum minimum roxb. Синонимы: мелкий перец, столовый перец. Мелкие светло-красные стручки длиной 2-2,5 см, умеренной жгучести, употребляемые в качестве пряности чаще всего в уже готовые блюда. Отсюда название «столовый перец». Однако специфика птичьего перца состоит в том, что он широко применяется во всем мире для подкормки домашней птицы, благодаря наличию в нем веществ, стимулирующих яйценоскость и улучшающих окраску пера. Красные перцы наиболее дешевые, обычные и широко распространенные в незатейливой домашней кухне, встречаются всюду на базарах и потому употребляются столь часто, как и соль, причем людьми, совершенно неискушенными в кулинарии. Отсюда довольно широко распространен неправильный способ применения красных перцев. Многие употребляют их как приправу, а не как пряность, то есть добавляют к уже готовому кушанью, которое перчат, вместо того, чтобы вводить во время приготовления блюда, по крайней мере за несколько минут до его окончательной готовности, обычно от 5 до 10 минут. Именно поэтому и сложилось расхожее представление о красных перцах как об ужасно жгучих и даже опасных для желудка. Красные перцы употребляют преимущественно в мясные, овощные и рисовые блюда, начиная от салатов, супов и борщей и кончая тушеным мясом, овощами и их сочетаниями с рисом. Особенно полезно и приятно добавлять красный перец в молотом виде в различные овощные пюре: картофель, помидоры, брюква, репа, морковь, горох, баклажаны, кабачки. При этом перец надо сочетать с чесноком, кориандром, базиликом, чабером, лавровым порошком. Это разнообразит стол и придает различные вкусовые звучания хорошо известным и однообразным блюдам, например, картофельному пюре. В гораздо меньшем количестве, чем в овощные блюда, красный перец можно добавлять в рыбные супы и блюда из отварной рыбы, причем в последнем случае не непосредственно, а в составе соответствующего соуса, которым другими компонентами могут выступать мускатный орех, тимьян, лук, укроп, фенхель, петрушка. Вообще в соусах красный перец употребляется в виде острого начала, причем наряду с теми пряностями, у которых более развит аромат, а не жгучесть. Красный перец придает соусам не только жгучесть, но и красивый цвет, особенно паприка. Пигментное начало паприки выражено сильнее, так как на ее приготовление идет исключительно оболочка красного перца, без семян и внутренних перегородок стручка. Красный перец входит также во все виды сильно жгучих карри и в большинство других пряных смесей. Менее распространено его употребление при приготовлении жареной домашней птицы, хотя он придает ей пикантность, отбивает специфический куриный запах. В таких случаях он употребляется в сочетании с бадьяном и чесноком за 15 минут до готовности блюда. Еще реже употребляют красный перец с яичными и особенно молочными продуктами: творог, кефир, простокваша, сметана. А вот в восточной кухне такие сочетания не являются редкостью. Взять, к примеру, чивдзосу и курт. Они не только чрезвычайно приятны по вкусу, но и весьма полезны по своим диетическим и питательным свойствам, поскольку в красных перцах содержится самый высокий для овощных культур процент витаминов С и А. Для приготовления осетинской чивдзосы следует развести чайную ложку аджики или 0,5 чайной ложки красного молотого перца в полстакане сметаны и оставить на 20-30 минут. После чего, хорошенько размешав, влить в литр кефира или простокваши вместе с мелко нарезанными 3-4 дольками чеснока и, вновь перемешав, оставить на 2-3 часа при комнатной температуре, а затем убрать на сутки в более прохладное место. На другой день молочный настой красного перца готов. Его можно есть с хлебом, употреблять как подливку к овощным и мясным блюдам, как заправку к салатам, отварному картофелю и так далее. Также несложно приготовить узбекский курт – сушеный творог с красным перцем. На 1 литр кислого молока кладут 1 столовую ложку соли и отцеживают в мешочке в течение 24-30 часов. Когда вода отцедится к творогу сузьме, добавляют еще 1 столовую ложку соли на 1 кг сузьмы и 1 чайную ложку молотого красного перца. Все тщательно перетирают в пасту, из которой делают шарики величиной с грецкий орех, и раскладывают их на доске, покрыв марлей, на солнце, чтобы они сохли 2-3 дня. После этого курт можно хранить в полотняных мешочках до 2 недель. Употребляют его как закуску и как десерт, а также для приготовления куртавы. Псевдоперцы, ксилопии. Синонимы – ложные перцы, бразильники. Растения семейства аноновых, два вида которых используются в качестве перцеобразной пряности, заменяющей настоящий перец. Кумба или мавританский перец. Ксилопия этиопика. Кустарник, растущий в Западной Африке. В качестве пряности используют круглые блестящие темные семена, близкие по аромату и жгучести к черному перцу. В настоящее время мавританский перец распространен в странах Западной Африки. Мали, Сенегал, Сьерра-Леоне, Мавритания. Северной Африки, Марокко, Алжир, Тунис. И частично в Испании. В другие страны Европы не экспортируется. Применяется в национальных мясных, овощных и мучных блюдах западноафриканской и арабской кухни. Негритянский, гвинейский перец. Ксилопия ароматика. Дерево, растущее в Западной и Центральной Африке. Вывезено и культивируется в Южной Америке и на Антильских островах. Как пряность используют семена. Они совмещают в себе крайне сильный своеобразный аромат с перечной жгучестью средней силы. Широко применяется для приготовления мясных, овощных, мучных и яичных блюд негритянской кухни. Душистые перцы. Под этим названием встречаются в торговле и употребляются в кулинарии несколько пряностей. Причем ни одна из них не имеет ничего общего с настоящими перцами, растениями семейства перечных. Доминирующим свойством всех душистых перцев является их повышенная и чрезвычайно стойкая ароматичность самых разных оттенков. Далее разберем три наиболее употребительных душистых перца. Ямайский перец. Pimentus officinalis L. Латынь. Синонимы. Гвоздичный перец. Ормуш. Английский перец. Английская пряность. Всепряность. Четверопряность. Пимент. Дерево семейства миртовых. Родина – острова Карибского бассейна, главным образом Ямайка, дающая почти 85% мирового производства ямайского перца, а также Гаити, Сан-Доминго, Куба. В качестве пряности употребляют сорванные незадолго до полной спелости и высушенные в тени плоды, представляющие в готовом виде горошины размером вдвое-втрое крупнее горошин черного перца, неровной серо-буроватой окраски. В растертом, пудрообразном виде ямайский перец имеет красивый, ровный, темно-бежевый цвет с красноватым отливом. Он обладает сильным запахом, совмещающим в себе запах гвоздики, черного перца, мускатного ореха и корицы. Именно поэтому он получил во Франции название «четверопряность» – «катрепис», проникшая затем в международную кулинарную терминологию. Ямайский перец широко применяется во всех видах маринадов – мясные, рыбные, овощные, фруктово-ягодные, грибные – и во всевозможных рыбных блюдах – супы, заливное, рыбные фарши, подливки и соусы к отварной рыбе, где бывает просто незаменим. В западноевропейской кухне это излюбленная пряность для ароматизации мясных супов, студней, домашних колбас, ветчины, запеченной телятины, мясных рулетов и запеканок, мясных соусов и соусов к мясу. Реже применяется ямайский перец при приготовлении сладких блюд и кондитерских изделий, где он выступает обычно как один из компонентов в смеси с другими пряностями. Ямайский перец плохо растворим в воде, поэтому он, в отличие от гвоздики, может подвергаться более длительному кипячению, и в супы его можно закладывать за полчаса до готовности. Это свойство ямайского перца служит причиной значительной разницы в нормах его закладки, в зависимости от того, в какую среду его помещают – холодную воду, кипящую воду или уксусный раствор. Так, при засолке грибов, когда грибы просто пересыпают пряностями и ямайский перец попадает во влажную среду, требуется до 10 горошин перца на 1 кг отваренных грибов, а в студень столько же на 1 кг мяса. В супы же достаточно положить по 5 горошин на 1 кг мяса или рыбы, а в маринад всего 2 горошины на 1 кг грибов. Нормы закладки ямайского перца в маринады в общем соответствуют нормам закладки гвоздики, хотя могут быть несколько выше. Во все названные ранее блюда душистый перец вводят в целом виде горошком, в тесто и пудинги – в молотом виде. Причем в этом случае нормы закладки еще более сокращаются – до 1-2 горошин на 1 кг теста. Японский перец. Xanthoxylum piperitum DC. Латынь. Синонимы: Xanthoxylum перечный, перечник, чуаньцзяо, хуадзе, кустарник семейства рутовых. Родина: Северный Китай, Корея, Япония. Встречается в Монголии. Собирают и сушат зрелые плоды кустарника, растущего в диком виде. Готовая пряность представляет собой плодики-капсулки, чаще всего полураскрытые на две створки и образующие кожурки, из которых выпадает темное, почти черное яйцевидное семечко диаметром 2-2,5 мм. Цвет самих кожурок светло-коричневый снаружи и желтоватый изнутри. Внешняя поверхность их пупырчатая. Японский перец обладает чрезвычайно тонким и вместе с тем сильным характерным запахом, в котором как бы присутствует аромат цитрусовых, что делает его совершенно отличным от аромата ямайского перца. Японский душистый перец дает совершенно иную ароматическую окраску блюду. Употребляется он главным образом на Дальнем Востоке – Корея, Япония, Китай – и на Тихоокеанском побережье США. В Европе и Америке идет главным образом на ароматизацию блюд из моллюсков и ракообразных. Трепанги, морские гребешки, кальмары, галатурии, крабы, креветки, лангусты, соусов к рыбным салатам и для сдабривания зеленого чая или особенно для смеси зеленого с черным. В странах Дальнего Востока широко используются в соусах к рыбе и морепродуктам, в мясных блюдах, в кондитерских изделиях и сладких блюдах, где его сочетают с корицей и имбирем, компоты, кисели, варенья, пудинги. Закладку японского перца производят за 5-7 минут до готовности блюда. Нормы закладки – от 2-3 до 8 горошин на порцию. При этом закладывают в основном кожурки, а не семечки, поскольку ароматическое начало сконцентрировано в кожурках. Райское зерно или малагетта, амомум мелигуэта роск, латынь. Синонимы: амомум – гвинейский перец, малагветский, мелигетский, мелигветский, манигветский перец. Травянистое растение семейства имбирных. Родина: тропическая Западная Африка, побережье Сьерра-Леоне и Либерии, перцовый берег. В качестве пряности используют зрелые сухие семена, округлые с чуть заметными тупыми ребрами, блестящие буроватые горошины с шагреневой поверхностью, диаметром 3 мм. Отличаются крайне жгучим вкусом в сочетании с острым ароматом, свойственным только райским зернам. Малагета под названием райских зерен с незапамятных времен применялась в Африке и на Ближнем Востоке. С 8 века ее начали использовать как самостоятельную или заменяющую черный перец пряность в Англии, а позднее в Канаде, США, Австралии. С конца 19 века применение райских зерен сократилось. Ныне они используются в английской ликероводочной и пивоваренной промышленности для ароматизации крепких алкогольных напитков, виски и бренди, а также английского эля, главным отличительным обязательным компонентом которого они являются. В странах Африки малагету используют для приготовления мясных и овощных горячих блюд, а в Америке как редкую пряность для ароматизации ликеров, настоек, уксусов. Розмарин. Rosmarinus officinalis. Латынь. Синоним – морская роса. Вечно зеленый ветвистый полукустарник семейства губоцветных высотой до 2 метров. Родина Западное Средиземноморье. Возделывается по всему Средиземноморью, в Малой Азии, на южном берегу Крыма, на Черноморском побережье Кавказа и в Закавказье, а также во всех влажных субтропиках – в США, во Флориде. В качестве пряности используют свежие или сухие листья. Узкие, кожистые, размером 3,5 на 0,4 см с завернутыми краями. В свежем виде окраска листьев сверху серовато-зеленая, снизу серебристо-беловатая. В сухом виде они серовато-зеленоватые, более темные сверху. Лучше розмарин растет на наиболее высоких, скалистых участках. Для использования в кулинарии годится, однако, не всякий лист. Во-первых, листья следует собирать до цветения розмарина, точнее, даже до появления бутонов. Во-вторых, брать надо только наиболее молодые, нежные листья, расположенные на верхней трети ветвей. В-третьих, сушить розмарин можно только в тени. Тогда листья и в сухом виде сохраняют приятный ароматичный запах, слегка отдающий камфорой, и имеют горьковато-пряный вкус. Хорошо высушенные листья должны быть очень хрупкими, иметь выпуклую верхнюю поверхность и свернутую нижнюю. Как пряность, розмарин известен с глубокой древности. Он широко используется в Португалии, Испании, Италии, Франции, Греции, Англии, США, Скандинавии и Германии. К сожалению, розмарин почти не применяется в России и совсем не известен как пряность на Украине, хотя и произрастает почти по всему Черноморью, и особенно в Крыму. Розмарин главным образом идет в мясные блюда. Жаркое из свинины, баранины, крольчатины, где выполняет двоякую роль. Во-первых, отбивает специфический запах этих видов мяса, а во-вторых, придает мясу домашних животных аромат дичи. Именно с этой последней целью розмарин используют при приготовлении домашней птицы, тушеных и жареных кур, уток, индюшек. Небольшое количество порошка сухих листьев розмарина или резаных свежих листьев смешивают с мелко нарезанной зеленью петрушки и растирают со сливочным маслом в пасту, которую закладывают маленькими порциями под кожу груди и ног птицы, предназначенной для жарения или тушения. В умеренных дозах розмарин употребляется также для придания особого акцента супам – мясным, куриным, шпинатным, гороховым. Во французской кухне розмарин входит в состав супового букета гарни, который никогда не оставляют в супе, а вынимают через 5-6 минут после погружения. В целом с розмарином следует обращаться так же, как и с лавровым листом, помня, что при передержке он способен придать блюду неприятный горький привкус. Если употребляется розмарин, то лавровый лист не употребляется, и наоборот. Кроме того, розмарин применяют при жарении рыбы на углях и решетке и как приправу к соусам и подливкам из свиного сала или мяса, а также для таких овощных блюд, как гороховое пюре, отварная и свежая цветная капуста. Розмарином сдабривают макароны и добавляют его в итальянские пресные лепешки, пиццы. Используют розмарин и во фруктовых салатах, подаваемых на десерт. В маринадах розмарин можно применять, как и эстрагон, но оттенок вкуса, сообщаемый им маринованной снеди, будет, конечно, иным. Примечание. Розмарин не следует путать с так называемым диким розмарином или болотным багуном, багульником. Ledum palustre L. Латынь. Ничего общего ни с розмарином, ни с пряностями, не имеющим и распознающимся по ржевато-бурому цвету оборотной стороны листа. Цедра. Цедрой называют внешний пигментированный эфироносный слой кожуры, корки плодов, различных цитрусовых растений. Померанца, цитрус аурантиум, лимона, цитрус лимонум, апельсина, цитрус синенсис, мандарина, танжерина, цитрус нобилис и грейпфрута, цедры и плоды лимона, апельсина, грейпфрута, мандарина. Померанцевая цедра. Родина померанцев, северо-западная Индия, Сикким, Индокитай. Но разводятся померанцы во всех странах Юго-Восточной Азии, Средиземноморья, в странах Центральной и Южной Америки, особенно на островах Карибского моря. На территории стран СНГ померанцы культивируются только в Аджарии, куда были завезены еще в 15 веке. В качестве пряности используется наружный слой кожуры плода, которую срезают со зрелых померанцев, разрезав их на 4 части. Чем тоньше срезана кожура, тем лучше качество померанцевой цедры, высушенных полусвернутых кожурок овальной формы, слегка заостренных с двух концов. Наружная поверхность померанцевой цедры широковата, оранжевого цвета, местами более яркого, даже темно-бурого, если качество цедры невысокое. Внутренняя поверхность кожурок белая или беловато-серая, у худших сортов. Молотая померанцевая цедра, на приготовление которой всегда идут худшие сорта, желтоватая, беловато-кремового цвета, если качество невысокое. При соприкосновении с влажной белой поверхностью продукта, рис, творог, померанцевая цедра моментально окрашивает ее в красивый, яркий, светло-желтый цвет. Померанцевая цедра используется в кондитерских изделиях, куличи, бабы, кексы, в различных сладких блюдах, кисели, муссы и особенно творожные пасты. Как ароматизатор ее добавляют в мясные подливки и в различные начинки для рыбы и из рыбы, для птицы и из птицы. Помимо цедры, у померанца в качестве пряности применяют также листья, цветы, причем каждая часть обладает иным, только ей присущим ароматом. Из листьев и цветов получают обычно эссенции или эфирные масла. Соответственно, птигрен и нероли, которые используют при производстве ликеров и отчасти конфет. Лимонная цедра. Лимон неизвестен в диком виде. Это одно из древнейших культурных растений, издавна возделываемое в странах Средиземноморья и распространенное всюду в субтропиках, в том числе в Закавказье, Средней Азии. В античные времена лимоны, особенно лимонная цедра, то есть именно та часть лимона, в которой содержится его аромат, не находили применения. Древние греки и римляне считали запах цедры несносным, неприятным и употребляли только лимонный сок. И лишь позднее, в средние века, цедра была введена в употребление как пряность. Лимонную цедру еще в большей степени, чем померанцевую, следует стараться срезать как можно тоньше, избегая захвата белого подкоркового слоя. Для этого лимон моют холодной водой, затем ошпаривают и срезают с него цедру очень острым ножом. Обычно лимонную цедру, в отличие от померанцевой, срезают в виде спиральной ленты. Если лента срезана толсто, то цвет высушенной цедры желтовато-бурый, неровный. Если же она снята тонко и со зрелого лимона, то существенных изменений в цвете цедры в результате сушки не произойдет. Она останется лимонно-желтой. Лимонная цедра используется шире, чем померанцевая. Ее можно вводить в овощные, мясо-овощные и рыбные салаты, а также во все холодные соусы к ним. Свекольные или шпинатные супы, щи и борщи, как горячие, так и холодные, свекольники-холодники. Также можно улучшить лимонной цедрой. Ее вводят за полминуты до готовности или сразу после готовности в горячие супы. И после этого 3-4 минуты дают им настояться. Особый вкус придает цедра мясным и рыбным соусам и подливкам, а также блюдам из мясных и рыбных фаршей – заливное, студни, холодцы, форшмаки, рулеты, запеканки, фаршированная рыба и тому подобное. В кусковое мясо, обычно в телятину, цедру добавляют за 1-2 минуты до готовности или сразу после готовности. В этом случае молотой цедрой посыпают телятину, как солью. Лимонную цедру постоянно используют в самых разнообразных кондитерских изделиях – кексы, бабы, куличи, сладкие пироги и сладких блюдах – рисовые и манные пудинги, шарлотки, кисели, компоты, варенье, муссы, желе, творожные пасты, мороженое, взбитые сливки. Следует помнить, что у лимонной цедры полностью отсутствует лимонная кислота, которой так богата лимонная мякоть. Поэтому цедра сообщает блюду аромат лимона, а не его кислоту. Апельсиновая цедра. Родина апельсина – Южный Китай. Как и лимон, апельсин культивируется в субтропических районах мира. В 15 веке он был завезен португальцами в Европу и с тех пор распространился в большинстве стран Средиземноморья. Однако практика использования апельсиновой цедры сравнительно небольшая. До сих пор большинство из нас выбрасывают апельсиновые корки в мусорные ящики. Между тем, заготовка цедры – дело несложное. Ее надо срезать тонкими полосками как можно более тонким слоем. Высушенная апельсиновая цедра почти не изменяет своего оранжевого цвета, если она срезана правильно, толщиной не более 2 мм. Она легко сушится при обычной комнатной температуре, свертываясь в узенькие трубочки. Используется апельсиновая цедра только в кондитерском производстве и при приготовлении сладких блюд так же, как и лимонная цедра. Мандариновая цедра. Родина мандарина – Япония. Культивируется он во многих субтропических районах мира. Мандариновая цедра используется у нас в еще меньшей степени, чем апельсиновая. Видимо, отчасти это объясняется тем, что ее труднее срезать, ибо мандариновая корка намного тоньше апельсиновой. Между тем, она обладает совершенно иным ароматом и может разнообразить наш стол. Область применения мандариновой цедры та же, что и апельсиновой. Грейпфрутовая цедра. Грейпфрут, представляющий собой культивируемое садовое дерево, был создан в результате селекции. Гибрид лимона и одного из американских сортов апельсина – пампельмозы. Он стал известен в России только с 60-х годов 20 века, как результат интенсивных торговых обменов между СССР и Кубой. Причем в основном употребление грейпфрутов ограничивалось у нас сырыми плодами и соком. Между тем, в пищу в виде кулинарных и кондитерских изделий может быть весьма успешно употреблен весь грейпфрут целиком, включая его цельную кожуру или отдельную цедру. Кожура используется для приготовления варенья и мармелада. Цедра грейпфрута чрезвычайно тонка, изысканна по своему аромату. Она может употребляться в тех же видах блюд и изделий, как и лимонная цедра, но давать при этом более тонкий и сильный аромат. Снимается она так же, как и лимонная. Особенно удачно применяется в компотах, желе и для настаивания водок. Сушить все виды цедры следует, разложив тонким слоем на плоской тарелке, подослав белый лист бумаги, а не непосредственно на фарфоре или фаянсе, в течение 2-3 дней при комнатной температуре, ежедневно переворачивая. Цедра считается готовой, когда становится хрупкой. Все виды цедры принадлежат к слабым, мягким пряностям, поэтому цедру можно употреблять более значительными по сравнению с другими пряностями дозами, то есть не долями грамма, а граммами. Мерилом нормы при этом должен быть вкус. Появление горьковатого привкуса при переходе границы допустимого объема. Вводят цедру во все блюда в порошкообразном, молотом виде. Шафран. Крокус сативус эль. Латынь. Многолетнее клубнелуковичное растение семейства касатиковых, ирисовых. Родина – Малая Азия. В диком состоянии ныне не встречается. Возделывается в Испании, на юге Франции, в Италии, Турции, Иране, Индии, Пакистане, Китае и Японии. Плантации шафрана имеются в Азербайджане, Дагестане, на южном берегу Крыма. Как пряность используют рыльца цветков шафрана. У каждого цветка по 3 рыльца. Для этого используют только что распустившиеся цветки. Причем цветки срывают в сухую погоду в 10-11 часов утра, обязательно вручную, а затем в тот же день через несколько часов выщипывают из них рыльца, которые сушат либо в сушильной установке не более 15 минут, либо при комнатной температуре около получаса. Для того, чтобы собрать 100 граммов шафрана, надо сорвать от 5 до 8 тысяч цветков, и пропустить их через руки дважды. Другими словами, для получения килограмма шафрана надо обработать 80 тысяч растений. Готовый шафран представляет собой хорошо высушенные, хрупкие, беспорядочно перепутанные между собой темно-красно-бурые и светло-желтые нити. Чем темнее шафран, чем меньше в нем примеси светло-желтых нитей, тычинок, тем он лучше по качеству. На ощупь масса шафрана должна быть как бы жирной. Запах шафрана сильный, ароматический, слегка одуряющий. Вкус горьковато-пряный. С древнейших времен у многих народов шафран считался королем растений. Он был необычайно дорог, в 15 раз дороже черного перца. Шафран употребляли как благовоние, краску, шафран по-арабски желтый, драгоценное лекарство и тонкую приправу к пище. В настоящее время шафран употребляется в основном как пряность и отчасти как пищевой краситель для подкраски сливочного масла, сыров, ликеров и некоторых безалкогольных напитков. В Европе и США шафран используют главным образом в кондитерском производстве, добавляя в печенье, кексы, куличи, булочки, а также для придания акцента ликерам, муссам, фруктовым и кондитерским подливкам и кремам. На Востоке шафран широко употребляют при приготовлении мясных и куриных, рисовых и овощных блюд. Азербайджанские и таджикские пловы, чихертма из мяса и курицы, а также баклажанные и фасолевые блюда требуют добавок шафрана. В современной европейской кухне шафран используют в блюдах из тушеной и отварной рыбы ценных пород и в рисовых сладких пудингах. Шафран плохо сочетается с остальными пряностями и поэтому не входит в состав пряных смесей, а употребляется почти всегда самостоятельно. Введение шафрана в то или иное блюдо должно всегда исключать введение других пряностей, если нет никаких специальных указаний в рецептуре. Шафран применяется в крайне малых дозах, поскольку это очень сильная пряность. Нарушение нормы закладки ее может привести к порче вкуса блюда. Оно будет неприятно горчить. Годовая норма потребления шафрана для одного человека не должна превышать 1 грамма. Отсюда понятно, насколько малы должны быть дозы шафрана в блюдах. Чтобы получить столь малые дозы, шафран вводят в пищевые продукты не в сухом виде, а в виде растворов. Для этого вначале шафран растворяют в спирте, заготавливают спиртовую настойку шафрана, а затем по мере надобности разводят эту спиртовую настойку водой и вводят во вторые блюда во время их приготовления. В изделия из сдобного теста, куличи, бабы, шафрановые растворы вводятся перед выпечкой. Из расчета 0,1 грамма на 1,1,5 килограмма выпекаемых изделий.